Раздумывая, на кого бы опереться в политике влияния, Грибоедов внезапно вспомнил о давнишнем приятеле, армянине Лазаре Лазареве, когда-то скрашивавшем ему скуку пребывания в Брест-Литовске. С тех пор Лазарев дослужился до полковника и был на отличном счету у начальства. В преддверии завоевания армянских ханств его помощь, даже просто его имя, уважаемое среди армянского народа, могли принести огромную пользу. По совету Грибоедова Паскевич вытребовал Лазарева к себе в качестве чиновника по особым поручениям. Приезд представителя известной армянской семьи служил доказательством искреннего расположения России к местным жителям. Лазарев серьезно содействовал Грибоедову, устанавливая связи с населением, отыскивая надежных проводников и агентов. Паскевич выдал Грибоедову карт-бланш, что он скажет, то и свято. У него были для этого свои причины. Накануне выступления он получил донесение, что Ереванская и Нахичеванская области обезлюдили жители или сами ушли, или их силой угнали за Аракс. Генерал больше всего боялся не неприятеля, а голода и жажды в опустевшем крае. Поэтому он предоставил Грибоедову право действовать вопреки приказам императора. Начиная с 12 мая, Грибоедов по мере продвижения войск рассылал к ханам и старейшинам кочевых племен прокламации от имени русского командования. Они имели огромный успех. Племена не спрятались в горах, а напротив охотно доставляли русской армии припасы. Грибоедов строго следил, чтобы солдаты за все платили и не допускали никаких обид. Даже Паскевич был доволен, что удалось внушить горцам высокую мысль о нашем правосудии, которое нигде так не ценится, как на Востоке, ибо здесь оно реже, нежели где-нибудь. 8 июня карабахский хан Мехти-Кули со всеми подданными перешел на сторону России, был прекрасно принят и тем внушил многим персиянам доверие к покровительству русских. Шаделинский султан со своими четырьмя племенами последовал его примеру. За ним еще несколько мелких правителей. Армяне встречали русских без всякой ненависти, поскольку искренне не любили каджарскую династию из Азербайджана. Грибоедов иронически заметил, что война идет самая человеколюбивая. Она бы ему сильнее нравилась, если бы не чудовищные перепады температуры. В горах снег и ледяные ветры, на равнинах жара до 47 градусов, пыльные бури и блохи на ночлегах. Он спал в палатке посреди дворов и совсем в стороне от деревень, чтобы хоть как-то оградить себя от назойливых насекомых. Паскевич не выдержал и заболел горячкой. Грибоедов по обязанности родственника и Муравьев по обязанности подчиненного несколько ночей провели у постели главнокомандующего, поскольку врач не понимал французского языка генерала, а тот в бреду или бессильной ярости забыл русский. Без серьезных стычек войско 12 июня дошло до Еревана. Паскевич не стал брать город, а сразу направился на Нахичевань и Аббас-Аббат, лежавшие почти на берегу Аракса. Эту идею подал Грибоедов, поскольку имел основание полагать, что Аббас-Аббат сдастся без боя. Он провел для этого подготовительную работу. Нахичевань заняли без усилий, и Грибоедов отыскал себе лучшее помещение в городе, хотя с выбитыми окнами, зато с видом на крепость Аббас-Аббат. 27 июня он сидел у себя, сочиняя от имени Паскевича огромный пакет к Нессельроде об успехе Ереванского похода, но временами брал подзорную трубу и наблюдал, как Муравьев, посланный с казачьим отрядом в рекогносцировку, попал в окружение и затеял перестрелку. Грибоедов попросил послать ему подкрепление, но Паскевич отказался. «Если он расторопный офицер, то сам отделается. Если же он плох, то мне не нужен, и пускай погибает». Грибоедов мысленно возопил. «Господи Боже, ну и генералы тут у нас! Можно подумать, что они нарочно созданы для того, чтобы все больше и больше укреплять во мне отвращение, которое я питаю к чинам и высоким званиям». Паскевич все же поднял кавалерию, но, упустив время, не сумел захватить персиян, преследовавших Муравьева. Естественно, он обвинил во всем подчиненного, тем более, что тот не привез сведений о крепости. Тот ответил вдвое, и они великолепно разругались. Грибоедову пришлось вечером их мирить, ибо он обещал Ахвердовой заботиться о ее зяте. Потом он не спал до рассвета, ожидая, пока перепишут набело его тексты, и Паскевич их правильно подпишет. Он страшно устал, а утром уже начиналась пушечная пальба. Грибоедов смотрел на нее как на забаву. Военного смысла в ней не было, но зрелище ему понравилось. Он сидел верхом рядом с князем Суворовым, внуком великого полководца. Вдруг ядро контузило лошадь князя, а конь Грибоедова шарахнулся в сторону. Александр рассердился на себя. Вот первое сражение, где он участвует, хоть наблюдателем, а у него то ли конь дрожит, то ли он сам. Неужели он трус в душе? Мысль нестерпимая. Он решил проверить себя. Подъехал к самой линии огня и переждал 124 залпа подряд. Паскевич, увидев его издали, в ярости несколько раз присылал приказ отъехать подальше, но Грибоедов развернулся не раньше, чем полностью изжил робость, если она ему не померещилась прежде. Впрочем, и битвы, и ссоры военачальников были нелепы. Победу Грибоедов уже обеспечил, и все это знали. Он вступил в сношение с Аксан-ханом, командовавшим в Аббас-Абаде нахичеванской частью гарнизона и питавшим давнюю ненависть к каджарам. Отцу Аксан-хана первый каджар, безумно жестокий Ага-Мухаммед, выколол глаза, и Аксан-хан с детства мечтал отомстить. Он поднял восстание в крепости, напав на другую часть гарнизона, и 7 июля впустил в город русских. Прямой путь на Тавриз был открыт. Одновременно Паскевич разбил Аббаса Мирзу. Победа была важной, но не впечатляющей, поскольку принц фактически уклонился от боя. Генерал очень хотел донести об успехе с, возможно, большим пафосом, но это долго не удавалось. Сперва он поручил составить реляцию Вольховскому, разорвал, потом Грибоедову, даже им остался недоволен, ибо тот не позволил себе откровенного вранья. Паскевич попросил сочинить ее Муравьева, но в результате едва не велел его арестовать. Тот, мол, указал 3 пленных ханов, а их захватили 7. В палатке с пленными действительно сидели 7 человек, но в числе их были прислужники. Никто не сумел объяснить этого Паскевичу. Он не верил, кричал, что Ермолову бы приписали 30 ханов, а его подвиги затмевают, его оскорбляют, ему вредят. Грибоедов едва его успокоил. Но генерал злился не попусту. Его заслуги в кампании были малы, и случай отличиться могло уже не представиться. Начинались переговоры о мире. Паскевич понимал их важность. Русско-персидская война была для него первой, которую он вел в звании главнокомандующего, и он очень хотел превзойти Ермолова и всех своих предшественников на Кавказе не только на полях сражений, но и за столом переговоров. Любая война завершается миром, но мир не является простым завершением войны. генералы выигрывают или проигрывают битвы, результаты их записывают дипломаты. Порой полбаночки чернил сильнее влияют на исход войны, чем реки крови. Ошибки генералов можно исправить. Ошибки дипломатов исправлять уже поздно. Ум и таланты дипломатов смягчают в мирных договорах последствия крупнейших поражений. Их глупость и бездарность сводят на нет последствия крупнейших побед. Когда Петр I попал со всем войском в плен к туркам, дипломаты вызволили царя уступкой не половины страны, а всего лишь пары крепостей. Когда русские войска захватили всю Пруссию с Берлином, дипломаты по приказу Петра III отдали все территории без малейшей компенсации. И сколько подобных примеров можно найти в истории? Паскевич не имел никакого опыта составления международных документов, и никто в его окружении, даже Грибоедов, не владел необходимым юридическим языком. В мае ему в помощь прислали из Петербурга Александра Михайловича Обрезского, потомственного дипломата, успевшего послужить в Штутгарте, Вене и Константинополе, и к 37 годам заслужить высокий чин действительного статского советника. Предполагалось, что Обрезков возьмет в свои руки переговоры с Персией, однако он прибыл в Тифлис в таком состоянии, что ему трудно было взять в руки даже самого себя. Назначение в самый удаленный край Российской империи в действующую армию он отнюдь не воспринял как удачу, хотя миссия была почетной и ответственной. Многие, в том числе Паскевич, бывший благодаря жене в курсе петербургских сплетен, догадывались, почему именно Обрезкову доверили дело, к которому он был мало подготовлен. Все знали, что невеста Обрезкова, прелестная фрейлина Наталья Сологуб, неожиданно удостоилась особой милости императора. Жениха отправили проветриться на Кавказ. Он не стал разыгрывать Фигаро и покорно уехал, но был все же достаточно хорошего рода и воспитания, чтобы чувствовать позор и горечь своего положения. Он не мог расторгнуть помолвку. Император приходил в ярость, если кто-то отказывался жениться на его фрейлинах, а Обрезков не был героем и не желал жертвовать карьерой, а то и свободой. Он мечтал об одном — расправиться со всеми делами и немедленно вернуться в столицу. Ему было совершенно безразлично, на каких условиях заключат мир, лишь бы заключить его, возможно, быстрее. Однако Паскевич слишком заботился о своей славе, чтобы предоставить торопливому дипломату переговоры, требовавшие исключительного терпения и такта. Не спросясь ни императора, ни Нессельроде, главнокомандующий самовольно отстранил Обрезкова и направил к Аббасу Мирзе Грибоедова, в чьих разнообразных способностях успел убедиться. 20 июля Грибоедов выехал из крепости Аббас-Аббат вместе с постоянным своим спутником, переводчиком и другом, азербайджанцем Аббасом Кули Бакихановым. Дорогой они развлекали друг друга стихами персидских поэтов, которых оба прекрасно знали и любили, и к вечеру прибыли в опустевшую деревню Карадзе-1, где, к своему удивлению, не нашли ни принца, ни его войска. В скудном военном лагере Грибоедова встретили с величайшей пышностью и вежливостью, закормив словами и сластями до излишества. Аббас Мирза с армией явился на следующее утро, и вся долина покрылась палатками его воинов. В этот же день, в час пополудни, в самое пекло, Грибоедова пригласили к принцу, чтобы без всяких церемоний завершить переговоры. Разговор велся наедине, если не считать переводчика, однако Грибоедов угадал за занавесом спрятавшегося человека и вызнал через слуг, что там стоит Аллаяр-хан, главный советник Аббаса Мирзы, представленный к нему шахом вместо страшного Мирзы Безюрка, умершего в 1822 году. Это подслушивание показалось Грибоедову смешным, а Аббас Мирза то и дело оборачивался к занавеске, то повышая голос, то понижая, в зависимости от того, говорил ли он вещи приятные советнику или неприятные. Старые знакомые встретились чуть ли не друзьями. Пошли расспросы о здоровье, воспоминания о прежних временах, принц жаловался на Мазаровича, бывшего, по его мнению, одним из зачинщиков войны. Грибоедов ответил, что неудовольствия были обоюдными, но военные действия начал все-таки Аббас Мирза, а не Россия. «Ваше высочество, — сказал он, — сами поставили себя судьею в собственном деле и предпочли решить его оружием. Не отнимаю у вас ни благоразумия, ни храбрости, ни силы. Замечу одно только. Кто первый начинает войну, никогда не может сказать, чем она кончится». «Правда», — вздохнул Аббас Мирза и пустился в восхваление силы и твердости духа русского императора, о которых он наслышался от англичан и разных агентов. Грибоедов внимал этим словословием не без удивления. Большей частью истории о величии царя были вымышлены, но он не преминул ими воспользоваться, чтобы упрекнуть принца в захвате миссии князя Меншикова и прочих недостойных поступках. «Как с таким понятием о могуществе нашего государя вы решились оскорбить его в лице посланника его величества, которого задержали против самых священных прав, признанных всеми государствами? Теперь, кроме убытков, нами понесенных при вашем нападении на наши области, кроме нарушений границ, ослаблена личность самого императора и оскорблена. А у нас честь государя есть честь народная». Аббас Мирза при этих словах как-то переменился в лице, и самому Грибоедову понравилось, как они прозвучали. Принц начал так усердно каяться и бичевать себя, что добавить уже было нечего. После всех бесконечных извинений Аббас Мирза даже согласился выслушать условия, на которых предлагал ему мир Паскевич. Бакиханов зачитал их. Россия требовала себе Ереванскую и Нахичеванскую области, уже почти захваченные ею, выплаты контрибуции в 30 миллионов рублей серебром, преимуществ в торговле с Ираном, выдача пленных и перебежчиков обеими сторонами. Аббас Мирза несколько раз порывался прервать переводчика, но Грибоедов каждый раз просил его дослушать до конца, иначе он уедет, не выполнив поручение. Едва Багиханов умолк, принц вскочил с места. «Так вот ваши условия. Вы их предписываете шаху иранскому, как своему подданному. Уступка двух областей — дань деньгами. Но когда вы слыхали, чтобы шах персидский сдавался подданным другого государя? Он сам раздавал короны. Персия еще не погибла». «И Персия имела свои дни счастья и славы», — спокойно возразил Грибоедов. «Но я осмелюсь напомнить вашему высочеству о Гусейн-шахе, который лишился престола, побежденный афганцами. Предоставляю собственному просвещенному уму вашему судить, насколько русские сильнее афганцев». «Кто же хвалит за это шаха Гусейна? Он поступил подло. Разве и нам следовать его примеру?» «Я вам назову великого человека и государя», — продолжал убеждать собеседника Грибоедов, — «Наполеона, который внес войну в русские пределы и заплатил за это утратою престола. И был истинный герой, он защищался до самой крайности. Но вы, как всемирные завоеватели, все хотите захватить, требуете областей, денег и не принимаете никаких отговорок. При окончании каждой войны, несправедливо начатой с нами, мы отдаляем наши пределы, и вместе с тем неприятеля, который бы отважился переступить их. Вот отчего в настоящем случае требуется уступка областей Ереванской и Нахичеванской. Деньги — также род оружия, без которого нельзя вести войну. Это не торг, ваше высочество, даже не вознаграждение за претерпенные убытки. Требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время. Эти слова крайне поразили Аббаса Мирзу, а Грибоедов про себя подумал, что избавил будущих дипломатов от труда исчислять вместе с персами итоги военных издержек. Он ясно объяснил, что сумма контрибуции не связана с расходами и потерями России. Однако же дело пока не сдвинулось. Грибоедов никогда раньше не видел принца в такой готовности к любым соглашениям, в таком горячем раскаянии. Никогда и в самое мирное время его самого не принимали так радушно. И все же он сомневался, что за словами Аббаса Мирзы последуют какие-то решения. 22 июля Грибоедов составил проект договора о перемирии, но обсудить его не успел, потому что слег в жестокой горячке. Он сам удивился своей болезни. Он считал себя приспособившимся к здешнему климату, ни разу не поддавшись ему за трехлетнее пребывание в миссии Мазаровича. Но тогда он сознательно поддерживал в себе бодрость духа, надеялся на будущее. С тех пор три волнения следствия, потрясения и потери, ссылки и казни друзей подорвали его жизненные силы. Он не вынес колебаний температуры, когда в полдень термометр показывал 40, а ночью едва 8 градусов. Три дня он провел в постели, но придворные и советники Аббаса Мирзы не отставали, толпились вокруг него, словно надеясь воспользоваться нездоровьем дипломата и вырвать какие-нибудь уступки. Однако они не только не преуспели, но еще и поддались на убеждения Грибоедова, высказанные еле слышным голосом, и отказались от некоторых своих предложений. 25 июля, оправившись от приступа, Грибоедов снова встретился с Аббасом Мирзой, на сей раз в наиторжественнейшей обстановке. Он полагал, что в присутствии всего двора условия мира будут либо публично отвергнуты, либо хотя бы обсуждены. Но получилась обычная персидская говорильня без толку. Грибоедов убеждал принца принести сейчас требуемые жертвы, поскольку в противном случае Россия продолжит войну, и потери Персии станут ощутимо больше, но его слова не действовали. Зато он услышал от Шахзаде приятную ему высокую оценку новой политики на Кавказе. «Самым опасным оружием генерала Паскевича я почитаю то человеколюбие и справедливость, которые он оказывает мусульманам своим и нашим. Мы все знаем, как он вел себя против кочевых племен от Еревана до Нахичевани. Солдаты никого не обижали, и он всех принимал дружелюбно. Генерал Ермолов, как новый Чингисхан, отомстил бы мне опустошением несчастных областей, велел бы умертвлять всякого, кто не попадется, и тогда у меня две трети Азербайджана стали бы в ружья, не требуя от казны ни жалования, ни прокормления». Грибоедов тактично ответил, что Ермолов тоже заботился о пользе государства, но что можно одной и той же цели достигать разными путями. После приема он приватно побеседовал с советниками принца, узнал, как ждет Персия мира, как не хочет воевать, как жестоко ненавидит шаха, дошедшего до крайней старческой скупости и выжимавшего последние деньги у населения. Но при всем при том он видел, что невозможно надеяться, что мир будет заключен на предлагаемых условиях. При Аббасе Мирзе сильнее всего звучали голоса Аллаяр-хана, возбудившего войну и боявшегося расплаты за неудачи, и эреванского сардаря, надеявшегося вернуть свою область. Грибоедов решил четко объяснить Паскевичу, что только падение Еревана и Тавриза способно вынудить персиян к миру. Он не забыл поэтому, в отличие от Мазаровича, провести обычную военную разведку. По числу палаток и пушек он определил размеры состав войска, поговорил с персидскими караульными и случайными солдатами и пришел к убеждению, что такое большое войско не станут держать в бездействии, чтобы оно не разбежалось и не занялось грабежами. 26 июля он прекратил переговоры за полной их бесплодностью. Грибоедов нашел Паскевича в лагере усиления Карабаба, расположенном на полпути между крепостью Аббас-Абад и Ереванью. Он представил главнокомандующему великолепное донесение о ходе встреч с Аббасом Мирзой, которое сознательно написал по-русски, со всем драматургическим блеском. Иван Федорович не стал и пытаться разобрать малознакомые буквы, а сразу, не читая, распорядился направить отчет императору. Грибоедов на словах, понятным французским языком, повторил родственнику все, что тому важно было знать, и прежде всего твердо посоветовал готовиться к походу на Еревань. Паскевич согласился и принялся разрабатывать план осады. В этом ему не требовалась помощь Грибоедова, но генерал не отпускал его от себя, несмотря на повторяющиеся приступы лихорадки. Лагерь находился в самом пекле, термометр даже ночью не опускался ниже 33 градусов, а днем зашкаливал за 50. Жара порой доводила до обмороков, тем более что освежающей реки рядом не было, и вообще с водой случались перебои. Грибоедов пытался вырваться хоть в Тифлис, хоть в окрестные горы, повыше, к прохладе. Но Паскевич остро в нем нуждался. Ближайшей неотложной задачей командования была разработка положения об управлении Азербайджаном, наполовину занятым русскими войсками. Оставшуюся часть собирались занять в осеннюю кампанию, и необходимо было составить для будущей администрации такие правила действия, которые позволили бы избежать волнений и сопротивления в тылу русских войск. Грибоедов впервые получил возможность создать образ правления на территории целой провинции или даже страны. Все то, о чем он только мечтал при Ермолове, он мог теперь реализовать. Он всегда осознавал, что большинство мятежей на завоеванных землях вспыхивают не столько от угнетения и поборов, в этом смысле русские, без сомнения, будут мягче каджаров, сколько от введения иного порядка, вообще от перемен, которым никакой народ добровольно не подчиняется. Он и раньше пытался объяснить Ермолову, что одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей. Ермолов его не понимал, а вот Аббас Мирза сумел постичь правильность такой политики. Однако правосудие может иметь разный вид, и Грибоедов для азербайджанских и армянских земель выдвинул главный принцип устройства власти. Нельзя дать себя уразуметь здешнему народу иначе, как посредством тех родовых начальников и духовных особ, которые давно уже пользуются уважением и доверием, присвоенным их званием.